Обернувшись, он увидел, как к нему с опаской шагнул тщедушный богомольного вида человечек. Это и был Пилипенко. Над его обстриженной в кружок головой, точно подвешенной на ниточках, жужжали два овода. «Не позорьте, сам привезу». Не то шепчет, не то молится он.